Глава 11. Лев рычит. Когда, наконец, всех разбудили, Люси пересказала свою историю в четвертый раз. Полнейшее молчание, которым были встречены ее слова, казалось, отнимало последнюю надежду. «Я ничего не вижу», — сказал, наконец, Питер, до боли напрягая глаза. «А ты, Сьюзен?» «Ну, конечно же, нет», — отрезала Сьюзен, — «потому что там нечего видеть, она грезит. Ложись обратно и давай спать, Люси». «Я надеюсь», — сказала Люси дрожащим голосом, — «что вы все пойдете со мной, потому что я должна идти с ним, даже если никто не пойдет». «Не говори глупости, Люси», — рассердилась Сьюзен. «Конечно, ты никуда одна не пойдешь. Не пускай ее, Питер, она нарочно капризничает». «Если она пойдет, то я пойду с ней», — заявил Эдмунд. «Тогда, год назад, права была она». «Да», — согласился Питер, — «может быть, она была права и сегодня утром. Нам, конечно, не стоило идти вниз по ущелью. Только все-таки почему среди ночи? И почему Аслан для нас невидим? Раньше такого не случалось. Это на него не похоже. Что скажет ДМД?» «Ой, я-то вовсе ничего не скажу», — ответил гном. «Если вы идете, то я, конечно, иду с вами. А если отряд разделится, остаюсь с Верховным Королем. Это мой долг перед ним и королем Каспианом. Однако, если вас интересует мое частное мнение, то я обыкновенный гном, который не думает, что есть шанс ночью найти дорогу там, где не нашли ее днем. И мне не по душе говорящие львы, которые не говорят, дружелюбные львы, которые не делают нам ничего хорошего, и огромные львы, которых никто не видит. Это все стручки и лодочки, насколько я понимаю». «Он бьет лапой по земле, потому что сердится на нас», — сказала Люси. «Мы должны идти сейчас же, по крайней мере, я». «Ты не имеешь права на нас давить. Нас четверо против тебя одной, и ты младше», — сказала Сьюзен. «Ну, ладно, пошли», — проворчал Эдмунд. «Идти надо. Не будет покоя, пока не пойдем». Он готов был во всем поддержать Люси, но злился, потому что не выспался и оттого на всех дулся. «Тогда вперед!» — скомандовал Питер, устало продевая руку в ремни щита и надевая шлем. В другое время он сказал бы что-нибудь ласковое Люси, своей любимой сестре, поскольку видел, как она расстроена, и понимал, что ее вины здесь нет, но сейчас поневоле немного на нее досадовал. Хуже всех вела себя Сьюзен. «Предположим, я возьму пример с Люси и заявлю, что останусь здесь, как бы ни поступили остальные. И что?» «Повинуйтесь Верховному Королю, Ваше Величество», — сказал Трам, — «и давайте трогаться. Если мне больше не дают спать, лучше уж идти, чем сидеть здесь и припираться». Итак, наконец, они двинулись. Люси шла первая, кусая губы и стараясь не высказать Сьюзен все, что думает, однако тут же забыла о ней, когда взглянула на Аслана, который медленно шел ярдах в 30 впереди. Остальные должны были полагаться на указания Люси, потому что Аслан был не только невидим для них, но и неслышим. Его большие кошачьи лапы ступали по траве совершенно беззвучно. Он вел их прямо к танцующим деревьям. Танцуют ли те, еще никто не видел, потому что Люси не отводила глаз от Аслана, а остальные от нее, и ближе к краю ущелья. «Мушки-колотушки», — думал Трам, — «даже у сумасшествия должен быть предел. Надеюсь, мы не полезем спускаться при лунном свете, а то ведь и шею сломать недолго». Сначала Аслан вел их по верхней кромке обрыва. Затем, когда дошли до места, где низкие деревья разрослись по самому краю, повернулся и исчез. Люси затаил дыхание, потому что это выглядело так, словно он спрыгнул со скалы, но, опасаясь упустить его из виду, она не могла остановиться и подумать, поэтому просто ускорила шаг и скоро сама оказалась среди деревьев. Заглянув вниз, она различила крутую узкую тропинку, косо уходившую в ущелье, и Аслана на ней. Люси обрадовалась, захлопала в ладоши и начала спускаться, не обращая внимания на тревожные голоса сверху. «Эй, Люси, оглянись ради всего святого, ты на самом краю обрыва, вернись!» «Нет, она права, здесь есть спуск», — послышался чуть позже голос Эдмунда. Посередине тропинки брат догнал ее и воскликнул в величайшем волнении: «Посмотри, что это за тень движется перед нами?» «Это его тень». «Да, ты права, Лу. Не понимаю, почему я раньше ее не видел. Но где же он сам?» «Там же, где его тень. Разве ты не видишь?» «Ну, мне почти кажется, что вижу. Иногда свет такой странный». «Вперед, король Эдмунд, вперед!» — донесся голос Трама сзади и сверху, а затем издалека с обрыва голос Питера. «Ну, смелей, Сьюзен, дай руку, здесь и ребенок спустится, и перестань ворчать». Через несколько минут они были внизу, где их оглушил рев воды. Двигаясь осторожно, как кошка, переходя с камня на камень, Аслан показывал путь через проток. Посередине лев остановился, нагнулся, чтобы напиться, а когда поднял свою огромную голову, стряхивая капли воды, обернулся, и тогда Эдмунд увидел его. Бросился было вперед, но лев махнул хвостом и начал мягко взбираться на дальний обрыв стремнинки. «Питер, Питер!» — закричал Эдмунд. «Ты видишь?» «Что-то вижу!» — послышалось сзади. «Но все так призрачно в лунном свете! Идем же! И да здравствует Люси! Я теперь почти не чувствую усталости!» Аслан без колебаний вел их влево, вверх по ущелью. Все путешествие было странным, как во сне. Ревущий поток, мокрые от росы, серые травы, мерцающие под луной скалы и величественный, неслышно шествующий впереди лев. Все, кроме Сьюзен и гнома, теперь видели его. Вскоре они подошли к другой тропе на склоне дальнего обрыва. Здесь уступ был гораздо круче, чем тот, по которому они только что спустились, и подниматься пришлось длинными утомительными зигзагами. К счастью, луна сияла прямо над ущельем, так что оба склона были освещены. Люси совсем выдохлась, но тут хвост и задние лапы Аслана исчезли за краем обрыва. Из последних сил она вскарабкалась следом и с дрожащими коленями, трясущимися руками вышла на холм, к которому они стремились с тех пор, как покинули Зеркальный залив. Длинный пологий склон, вереск, трава и несколько очень больших камней, сиявших в лунном свете, тянулся вверх и скрывался среди мерцающих рощ в полумиле отсюда. Люси узнала его. Это был каменный стол. Звеня кольчугами, все остальные вскарабкались вслед за ней. Аслан плавно скользил впереди. — Люси! — шепотом позвала Сьюзен. — Да. — Я его теперь вижу. Мне стыдно. Это очень хорошо. Но все гораздо хуже, чем ты думаешь. Я же поверила вчера, что это он предупреждал нас не ходить в ельник. И ночью, когда ты нас будила, тоже поверила. Я все понимала глубоко внутри. Или поняла бы, если бы позволила себе. Но мне хотелось лишь одного — выбраться из леса и... Ой, я не знаю, что же я ему скажу? Может, и не надо ничего говорить? — задумчиво ответила Люси. Вскоре они достигли деревьев, и сквозь них дети увидели курган, холм Аслана, воздвигнутый вокруг стола, когда их уже не было в Нарнии. «Наша сторона не очень-то хорошо несет дозор», — прошептал Трам. «Нас должны были заметить раньше». Остальные четверо на него зашикали, потому что в этот момент Аслан остановился и обернулся, глядя столь величаво, что все обрадовались, насколько может радоваться тот, кто очень напуган, и в то же время испугались, как может бояться тот, кто очень обрадован. Мальчики шагнули вперед, Люси за ними, Сьюзен и гном отпрянули. — О, Аслан! — воскликнул король Питер, опускаясь на дно колена и поднимая тяжелую лапу льва к своему лицу. — Я так рад и так виноват! Я вел их не туда с самого начала, и особенно вчера утром. — Мой дорогой сын! — только и сказал ему Аслан, затем повернулся и приветствовал Эдмунда. — Молодец! — потом, помолчав, произнес глубоким низким голосом. — Сьюзен! Та ничего не ответила, только, похоже, заплакала. — Ты слушалась страхов, дитя! — произнес Аслан. — Подойди! «Дай мне дохнуть на тебя. Забудь обо всем. Стала ли ты снова храброй?» «Немножко, Аслан», — ответил Сьюзен. «А теперь — произнес Аслан гораздо громче, почти прорычал, хлестнув себя по бокам хвостом. — Я хочу видеть этого маленького гнома, этого прославленного меченосца и лучника, который не верит во львов. Пойди сюда, сын земли, поди сюда! В последних словах был уже не отзвук рычания, а самый настоящий рык. «Видение и наводнение!» — едва слышно простонал Трам. Дети, которые знали Аслана и видели, что гном ему нравится, не тревожились. Иное дело сам Трам, который никогда не видел львов вообще, а этого и подавно. Однако поступил он весьма разумно. Вместо того, чтобы кинуться на утек, неверным шагом двинулся к Аслану, и тот прыгнул на него. Вы когда-нибудь видели, как мама-кошка держит в зубах своего маленького котенка? Это было очень похоже. Гном, сжавшийся в жалкий комочек, свисал из пасти льва. Аслан встряхнул его, так что кольчуга задребезжала, как связка ключей, а затем «Але-гоп!» гном взлетел на воздух. Он был в такой же безопасности, как в собственной постели, но не знал этого. Огромные бархатные лапы подхватили его нежно, как материнские руки, и поставили на землю. — Ну что, сын земли, будем друзьями? — спросил Аслан. — Да! — прохрипел гном, все еще не в силах отдышаться. — Ну вот и хорошо. А теперь обернитесь. Луна заходит, брежет рассвет. Нам нельзя терять время. Вы трое, сыны Адама и сын Земли, ступайте в курган и разберитесь с тем, что там обнаружите. Гном все еще не обрел голос, а мальчики не осмелились попросить Аслана пойти с ними. Все трое выхватили мечи, отсалютовали, затем повернулись, извиня кольчугами, ушли во мрак. Люси не заметила в их лицах и тени слабости. Оба, и Верховный Король, и Король Эдмунд, казались скорее мужчинами, чем мальчиками, и девочки, стоявшие подле Аслана, проводили их уважительными взглядами. Освещение изменилось. На востоке над горизонтом, как маленькая луна, сияла Аравир, утренняя звезда Нарнии. Аслан, который, казалось, стал еще больше, поднял голову, тряхнул гривой и зарычал. Звук, глубокий и пульсирующий в начале, как орган, начинавшийся с низкой ноты, взмыл и стал громче, еще и еще громче, пока от него не задрожали земля и воздух. Он поднимался с холма и плыл над всей Нарнией. Внизу, в лагере Мираза, люди просыпались, бледнели, уставившись друг на друга, и хватались за оружие. Еще ниже, на великой реке, особенно холодной в этот предутренний час, из воды поднялись головки нимф и большая косматая голова речного бога. Дальше, в каждом поле и лесу, кролики выставляли из норок настороженные ушки. Птички сонно вытаскивали клювики из-под крыльев, совы ухали, лисицы тявкали, ежи хрюкали, деревья раскачивались. В городах и деревнях матери крепче прижимали детей к груди, а мужчины вставали, чтобы зажечь свет. Далеко на северной границе великаны выглядывали в темные двери своих замков. Люси и Сьюзан увидели, как что-то темное стекается к ним со всех сторон. Сначала это напоминало черный туман, стелющийся по земле, потом черные штормовые волны, которые, надвигаясь, вздымаются все выше, и, наконец, стало тем, чем было на самом деле — движущимися лесами. Все деревья мира спешили предстать перед Асланом, однако, приближаясь, все меньше походили на деревья, и когда вся толпа, кланяясь, приседая и приветственно размахивая руками, собралась вокруг Люси, то девочка увидела, что все они приняли человеческое обличье. Бледные девушки-березы встряхивали головами, женщины-ивы отбрасывали волосы с задумчивых лиц, чтобы взглянуть на Аслана. Царственные буки застыли недвижно, благоговея перед ним. Огромные мужественные дубы, тонкие и меланхоличные вязы, пышноволосые астралисты, сами темные, зато жены их сверкали, украшенные яркими ягодами, и веселые рябины, Все склонялись и вновь выпрямлялись, приветствуя Аслана на все голоса. Кто хрипло, кто скрипуче, кто певуче. Танцующая толпа вокруг Аслана, танец начался снова, стала такой тесной, а хоровод таким быстрым, что Люся растерялась и не смогла бы ответить, когда заметила между деревьями скачущих людей. Один был юный, в одной лишь оленьей шкуре, с венком из виноградных листьев на голове. Лицо его казалось бы чересчур смазливым для юноши, не будь таким диким. Эдмунд, увидев его через несколько дней, сказал: «Этот парень способен на что угодно, абсолютно на что угодно». У него было, похоже, много имен. Бромий, Бассарий, Овен — три из них. За ним следовала толпа девушек, таких же диких, как он сам. Появился даже, как ни странно, некто на ослике, и все смеялись и кричали: «Эван! Эван! Эва-э!» «Это игра, Аслан!» — воскликнул юноша. И тотчас игра началась. Однако, похоже, каждый имел свое представление о том, во что играет. Может быть, это были салки, но Люси так и не поняла, кто водит. Отчасти это походило на жмурки, только каждый вел себя так, словно именно ему завязали глаза. Это могли быть прятки, только никто никого не нашел. Вдобавок ко всему, человек на ослике, старый и неимоверно толстый, провозгласил: «Освежающее! Самое время освежиться!» Он упал с ослика, а остальные принялись взваливать его обратно, отчего у ослика создалось впечатление, что все это цирк, и он тоже попытался показать номер, пройдя на задних ногах. И с каждой минутой всюду все больше и больше разрастались виноградные листья. Вскоре это были не одни листья, но целые лозы, которые поднимались, оплетали ноги древесных людей и сбивали им шаг. Люси подняла руку отбросить волосы с лица и обнаружила, что это не волосы вовсе, а виноградная лоза. Ослик превратился в сплетение лоз. Его хвост совершенно запутался, что-то темное повисло между ушами. Люси присмотрелась и увидела, что это виноградная гроздь. Везде было множество гроздев, над головой, под ногами, повсюду. «Освежающее! Освежающее!» — проревел старик, и все начали есть виноград. Даже если у вас на родине превосходные оранжереи, такого винограда вы никогда не пробовали. Ягоды были чудесные, твердые, тугие на ощупь, а во рту взрывались свежей сладостью. Девочкам никогда прежде не доводилось наесться винограда в волю, а тут его было сколько угодно, и никто не требовал, чтобы они ели прилично. Кругом мелькали липкие, измазанные соком пальцы, и хотя рты у всех были набиты, смех не умолкал. Повсюду разносилось гортанное «Эван, Эван, Эво-э», покуда все внезапно не почувствовали, что игра, как бы она ни называлась, и праздник закончились. Тогда все бросились на землю и обратили лица к Аслану, ожидая, что он скажет. В эту самую минуту взошло солнце. Люси кое-что вспомнила и прошептала Сьюзен: «Сью, я знаю, кто они». «Кто?» «Мальчик с диким лицом — это Вакх, а старик на осле — Силен. Помнишь, мистер Тумнус говорил нам о них давным-давно?» «Да, конечно. Только знаешь, Люси...» «Что?» «Я бы не чувствовал себя в безопасности с Вакхом и его дикой свитой, Силенами и сатирами, если бы встретила их без Аслана». «Я тоже думаю, что нет», — поддержала сестру Люси.